Ты, Гай, я немного вздремнула. Входи. На нем был синий спортивный костюм. Он стоял босиком, как будто только что вскочил с постели и натянул на себя первое, что попалось под руку. Гай подошел к окну, держа одну руку в кармане, а другой рукой провел по небритому лицу. Она отсутствует уже 15 часов. Если не вернется в ближайшее время, придется звонить в полицию. Ощущая свою полную беспомощность, Клодия лихорадочно думала, чем же его утешить. Этот парень не выглядел неприятным. Я уверена, что Аннушка не пошла бы с подозрительным типом. Она не глупа. Не глупа, но бесшабашна. Она настолько бесшабашна, что способна совершить глупость только для того, чтобы досадить мне. «Аннушка думает, что знает все», — продолжал Гай. «Если она попадет в какую-нибудь неприятную ситуацию, с которой не сможет справиться, то будьте уверены, только для того, чтобы досадить мне». Он сердито засунул руки в карманы, но в глазах его отражались все невысказанные страхи. Все картины, которые мучили его воображение, отчетливо представлялись и ей. Но Клодия сказала: «Она делает это не для того, чтобы досадить тебе, Гай. Ей просто захотелось развлечься». «Развлечься? Какого, по-твоему, развлечения ищет этот парень?» Он провел рукой по волосам. «Ты сама видишь, как она выглядит. Что, глядя на нее, может подумать мужчина? Она моя дочь, но я тоже это вижу. Она провоцирует, соблазняет. Не тем, как одевается или ведет себя, но есть в ней что-то вызывающее. А когда Аннушка флиртует, то это ее свойство проявляется в 50 раз сильнее. И если она флиртовала с этим парнем, она не флиртовала. По крайней мере, открыто. Она не хихикала, как дурочка, как это делают все девчонки в ее возрасте. Ей этого и не надо делать». Гай отвернулся, раздвинул шторы и выглянул в окно. «Она еще никогда не бывала в подобных местах. Она не понимает, что здесь другие обычаи. Здесь, если девушка позволяет незнакомому парню увести себя куда-нибудь, все сочтут, что она сама напросилась на все, что бы с ней ни произошло». О, Боже! Ей хотелось обнять его, но Клодия понимала, что сейчас это может вызвать у него лишь раздражение. Единственное, что могло его сейчас успокоить, — это возвращение дочери. От кондиционера Клодии стало холодно. На ней была надета пикантная ночная сорочка из атласа. Но даже если бы на ней красовался мешок из-под цемента, Гай бы этого не заметил. Она накинула махровый халат, не обращая внимания на то, что он был на целый фут короче сорочки и выглядел довольно несуразно. В ванной Клодия ополоснула лицо холодной водой и вытерлась полотенцем. Когда она вышла из ванной, Гай все еще стоял у окна. «Извини», — сказал он, — «мне не следовало приходить сюда. Это не твоя забота». «Ох, Гай!» Клодия, поддавшись порыву, подошла к нему и обняла. «Я рада, что ты пришел. Я тоже почти не спала». Гамильтон не высвободился из ее рук, хотя она этого ожидала. Его тело сначала напряглось, как будто он испугался, что сочувствие заставит его сломаться. Но потом его руки медленно обняли ее, и он погладил рыжие волосы слегка дрожащими пальцами. Я, черт возьми, чувствую себя абсолютно беспомощным. Голос